надел шинель и перетянулся ремнем по иной стезе. В течение всех своих 20 прожитых лет Кирилл Мерецков никогда не думал, что станет военным. В детстве он хотел стать народным учителем, какими были в земской начальной школе Иван Александрович и Ирина Васильевна Емельяновы. В 18-летнем возрасте загорелся мечтой выучиться на инженера-химика. Блестящим примером ему в этом служил Лев Яковлевич Карпов. Но жизнь определила ему совсем иную стезю. С первых дней советской власти в Судогде на большевиков свалилась масса хлопот по налаживанию новой жизни. Главной заботой Мерецкова, начальника созданного военотдела, в те дни было формирование Красной гвардии. Но вначале следовало срочно заняться демобилизованными из старой армии. Кирилл считал это поручение для себя временным. Он не терял надежды вернуться в ставшую для него родной заводскую среду. Он ждал, вот-вот революционные страсти утихнут, и Карпов позовет его к себе на Бандюжский завод, что на Каме возле пристани Тихие горы. Однако страсти не только не утихали, а разгорались с новой силой. Что делать с прибывавшими с фронта солдатами, никто толком не знал. Исполком послал Мерецкова во Владимир получить в ГУП военотделе инструкции по этому вопросу. Губернский центр был заполнен фронтовиками. На вокзале, площадях и главных улицах города проходили стихийные митинги, братания военных с трудовым людом. Солдаты демонстрировали, что с войной покончено, и дальше нести воинскую повинность они не намерены. Срезали погоны с шинелей, снимали с фуражек царские кокарды. Один пожилой унтер подарил Кириллу свой ремень. «Бери, молодец, глядишь, пригодится». В ГУП военотделе Мерецкову разъяснили, как регистрировать демобилизованных. Начальник военотдела Лешко, оглядывая изрядно потрепанную рабочую робу Кирилла, сказал: «Надо бы тебе форму справить, чтобы настоящим военным выглядел». Михаил Степанович Лешко был одним из тех, кто устанавливал советскую власть в Коврове и обладал немалым политическим опытом. Он вступил в большевистскую партию еще в 1910 году. Теперь Лешко энергично действовал на ниве строительства новых вооруженных сил, создавая базу кадров для будущей Красной армии. Он запомнит молодого рабочего Кирилла Мерецкова и будет всячески поддерживать его в период становления и роста как перспективного военного руководителя. Кирилл последовал совету начальника ГУП военотдела, приобрел на рынке шинель с ватной нагрудной подкладкой, юфтевые сапоги и солдатскую шапку-ушанку. Все весьма кстати. Приближалась зима, и в холода ходить в картузе и в брезентовой телогрейке было бы не очень уютно. Пригодился и ремень унтера. На него он повесил свой Смит-Вессон, который до этого носил за поясом брюк. Примечание. Смит-Вессон — шестизарядный револьвер калибра 10,67 мм. Конец примечания. На следующий день он предстал перед Лешко в новой форме. Михаил Степанович удивленно развел руками. Так быстро переобмундировался, заулыбался, похвалил. Совсем другое дело. И, как бы оправдываясь, сказал: «Мы пока не можем обеспечить форменной одеждой сотрудников нашего отдела, а уж об уездных отделах и говорить нечего. Зато вот этим можем». Он достал из ящика стола маузер в деревянном футляре с тонким наплечным ремнем, протянул Кириллу: «Держи, штука посерьезнее, чем твой Вессон». Примечание. Маузер — самозарядный пистолет калибра 7,63 мм. Считался наиболее мощным личным автоматическим оружием, имел кобуру-приклад, носился на узком кожаном ремне через плечо. Конец примечания. Кирилл не сумел сдержать радости. Глаза заблестели, как у мальчишки. Вынул из футляра маузер, Он был не новый, повидавший виды, со стертым до серости воронением. Но все равно это же Маузер, автоматический 10-зарядный пистолет. Вот это да, погладил ручку ладонью. За такое благодарствуем. Ну-ну, как-то странно отреагировал Михаил Степанович на благодарность Мерецкого. Это отрезвило Кирилла. Он вытянулся перед начальником губ военотдела. Большое спасибо, товарищ Лешко. Тогда впервые Кирилл скажет себе мысленно: а тебе ведь нравится выглядеть военным. С заключением Брестского мира закончилась Первая мировая война. Примечание. 9-22 декабря по старому стилю 1917 года в Брест-Литовске состоялись переговоры между Советской Республикой и Германией о сепаратном мире. Россия была не в силах продолжать войну. Германские военные круги настаивали на территориальных притязаниях. Они дали большевикам 48 часов для выполнения их требований, в противном случае угрожали захватить Петроград. Правительство Советов было вынуждено заключить очень невыгодный мир. Несмотря на сопротивление левых коммунистов и левых эсеров, обвинявших большевиков в измене мировой революции и предательстве национальных интересов, договор был ратифицирован 15 марта 1918 года 4-м чрезвычайным съездом Советов. Через 8 месяцев Советская Россия в одностороннем порядке аннулировала Брестский договор. Конец примечания. Народ вздохнул облегченно. Однако немало нашлось и тех, кто не одобрял заключенный мир. На этот счет среди большевиков Владимира возникла болезненная дискуссия. Губернская парторганизация с давних времен вела свою работу в контакте с Московской областной. А в Москве находился один из центров той группы членов РСДРПБ, которые не соглашались подписать с немцами мирный договор и настаивали на продолжении революционной войны. Только после 7-го съезда партии и 4-го съезда Советов, уже весной 1918 года, споры о правильности или неправильности заключения Брестского мира прекратились. Строительство социалистического уклада требовало все большего внимания. Жизнь сама по себе не преобразовывалась. Надо было слить воедино советы рабочих и солдатских депутатов с советами крестьянских депутатов. Был создан губернский совнархоз, а в Судогде открылось его отделение. Приступили к проведению земельной реформы. Но дело это оказалось непростым. Деревня заволновалась. Уездный военный отдел получил указание из губ военотдела еженедельно снаряжать небольшие отряды Красной гвардии в волости для обеспечения порядка при переделах земли. У советской власти оказалось довольно много врагов. Вначале они затаились, но по прошествии некоторого времени, собравшись силами, перешли в открытое наступление. В исполком поступали тревожные сигналы. То там, то здесь вспыхивали контрреволюционные мятежи. Для подавления их не хватало сил. Военотдел не мог выделить достаточное количество красногвардейских отрядов. Уездный комитет на чрезвычайном заседании принял решение расширить ряды Красной гвардии. Нужны были сведения обо всех потенциально возможных призывниках. До Октябрьского переворота заводские служащие очень неохотно шли навстречу требованиям красногвардейского штаба и скрывали штатную отчетность, не давали информацию о числе рабочих на предприятиях, об их возрасте и адресах. Приедет, бывало, представитель штаба на какой-нибудь завод, заходит в контору и видит неприязненный взгляд управляющего. Как правило, начиналась волокита. «Какое вы имеете право смотреть в частные бумаги?» — сопротивляется обычно управляющий. «У нас не государственное предприятие, и вообще я вас не знаю». «Вот мой мандат от судогодского штаба Красной гвардии», — представляется уполномоченный штаба. Мы вам не подчиняемся, у нас другое начальство. Ладно, взгляните на направление от уездного исполкома. А где бумага от правительственного комиссара? Советы — это еще не вся власть, не признаем. Приходилось идти прямо к рабочим и у них получать все сведения. Кирилл рассказывал, как это происходило. Заглянет представитель красногвардейского штаба, к примеру, в плавильный цех. Там старый, насквозь прожаренный мастер, оттирая стенки печи, советует ему: «Пройди пока к ребятам, поговори. А вечером будь у меня дома там-то и там-то. Соберемся, потолкуем». И вот обходит он стеклодувов. Один прессует стеклянную массу, другой подбавляет извести в раствор для получения богемского стекла, третий дозирует свинец в растворе будущего английского хрусталя, четвертый выдувает из горячего глинозема зеленые бутылки, пятый закаливает в коленнице готовые изделия, шестой оттягивает размягченную паром стеклянную нить на мотовиле. Встречают приветливо, охотно беседуют, многие сразу же заявляют о готовности вступить в отряд. А с другого конца цеха злобно смотрит управляющий. Теперь было все по-другому. На предприятие уездный военотдел посылал директиву: двухдневный срок представить под личную ответственность администрации полные списки работников завода. Точно в указанное время нужная бумага ложится на стол военного отдела. Молодой начальник военотдела попытался составить полную отчетность о Красногвардейском резерве. В Судогодском уезде было 272 промышленных предприятия с 8175 рабочими. Крупнейшими из них являлись 56 льно-ткацких фабрик, 26 стеклозаводов, 1 льнопредильня, 18 лесопилок, 11 смолокурен, 26 кирпичных заводов, 16 овчинных фабрик, 23 круподерки, 14 маслобоин, 58 машинных мельниц. Составив сетку распределения рабочей силы по уезду, военный отдел наметил сроки и места сбора кандидатов в Красные войны. Поначалу от записывающихся в Красную гвардию не было отбоя. Особенно активно вступали в нее молодые рабочие. Но отбор был жесткий, принимали далеко не всех желающих. В этой работе военотделу помогал уездный союз молодежи, рекомендовавший самых сознательных ребят. Первой настоящей проверкой на боеспособность Красной гвардии стала операция по пресечению восстания неподалеку от Судогды, в областном центре, в селе Машок. Тамошние зажиточные крестьяне, кулаки, которых новая власть обложила большим продналогом, не хотели отдавать излишки хлеба. Сначала они устроили саботаж, а затем подняли вооруженный мятеж. Получив известие о восстании, военный отдел собрал отряд в 300 человек из стеклодувов Богословского хрустального завода Белтова, а также Благовещенского завода Гаврилова, заводов Горского и Голубятникова. Через два дня отряд под командованием Мерецкого окружил волостной центр. На ультиматум красногвардейцев прекратить мятеж и сложить оружие восставшие ответили согласием сдаться. Обошлось без кровопролития. Мятежников отпустили по домам под честное слово. Возвращаясь из Мошка в Судогду, Кирилл решил заехать по пути в Ликино к родителям своей девушки Дуси Беловой, чтобы снова просить у них ее руки. Год назад он пытался свататься, но из этого ничего не вышло. С Дусей он познакомился в 1916 году, и произошло это так. Когда Кирилл работал в заводском товариществе по химической переработке дерева «Гарпиус», то нередко приезжал из Судогды в Муромцево, где находилось управление. В один из приездов за получением денег на артель Кирилла приметила кассирша Пелагея Петровна Белова. Завела с ним разговор, откуда он родом, кем работает на заводе. В другой раз пригласила в гости на чай в Лыково, что рядом с Муромцевым. Она жила там с родителями, братьями и сестрами. Серьезный не по годам юноша, не очень-то разговорчивый, понравился ей своей мужской самостоятельностью. Сама она была замужем, так что не для себя приглядывала юношу, а вот для ее младшей сестренки Евдокии он в самый раз. Кирилл принял приглашение и вечером появился в доме Беловых. Увидел с порога Дусю и сразу же влюбился в нее. Молодая, стройная, симпатичная. У нее был смелый, открытый взгляд. В голубых глазах таилась лукавая смешинка. Казалось, девушка только и ждет, чтобы брызнуть озорной веселостью. Кирилл смутился, запоздало смахнул картуз с головы, поздоровался, поперхнувшись. — Здравствуйте вам! Дуся рассмеялась. — И вам здравствуйте! Глаза ее лучились доброй улыбкой. Она мягким, удивительно нежным голосом пригласила. — Не стесняйтесь, проходите. Эта солнечная улыбка и необыкновенный голос девушки окончательно покорили сердце Кирилла. Он понял, Дуся — его судьба. Петр Андреевич Белов был из потомственных пролетариев. Человек он умом необделенный, работящий, специалист своего дела. Еще очень строгий по жизни. Будучи главой большой семьи, он держал всех твердой рукой. Может, благодаря этому и привил своим детям послушание, трудолюбие, уважительное отношение к старшим. Под старость Петр Андреевич уже не мог занимать прежнее рабочее место на заводе. Поскольку руководство высоко ценило Белова на производстве, его не выставили на улицу, как делалось почти во всех подобных случаях, а перевели в контору. С того памятного гостевания у Беловых Кирилл стал часто посещать эту семью. Больше года пытался ухаживать за Дусей, правда, без особого успеха. Ему казалось, что девушка была к нему благосклонна, но чувства их не выказывала, боясь строгого отца. На первых порах Петр Андреевич относился к Кириллу с нескрываемым безразличием, а подчас и с явным холодком. Хотя, если честно сказать, настойчивость в ухаживании молодого кавалера за Евдокией была ему по душе. Постепенно он все-таки смягчился и стал принимать Мерецкого доброжелательнее. Воспользовавшись потеплением, Кирилл осмелился однажды попросить у него руки дочери, на что получил бесцеремонный отказ. Входя в дом Беловых, Кирилл думал, уж теперь-то не откажут. Он нарочито вел себя раскованно, даже несколько самоуверенно. Поздоровался шумно, сел без приглашения на скамью и сходу. Вот приехал насчет Дуси, приехал свататься, решил жениться. Петр Андреевич критически осмотрел Мерецкого, на нем была шинель и маузер на боку, произнес: «Ты думаешь, что если стал начальством, то можешь жениться? Ишь, быстрый какой, молод еще». «Да я ведь люблю ее», — выдохнул в сердцах Кирилл. «Любишь, говоришь? Пусть время докажет, настоящая твоя любовь или нет. Погодим пока». И на этот раз атака Кирилла на сурового родителя закончилась неудачно.